Он вытащил из холодильника банку с солеными помидорами и водрузил ее на стол. Поставил две разномастные тарелки и положил вилки. Будь он один, ел бы со сковородки, но присутствие дамы требовало особой сервировки. И ему еще предстоит ночевать с ней. Нет никакой надежды выпроводить ее в Москву. Кроме того, если все, что она рассказала, правда, а он был уверен, что так оно и есть, оставаться одной ей и в самом деле опасно. Капитан Игорь Владимирович Никоненко никогда в жизни еще не ел на собственной кухне картошку с женщиной, проходящей у него по делу об убийстве. Алина посмотрела на него. Она умела смотреть так, чтобы объект не замечал наблюдения. Он ел, сильно сжимая челюсти, лицо было бледным от усталости, под глазами и на висках синие тени. Руки были большие и неухоженные, с надутыми узлами вен. Дрова, что ли, он на досуге рубит? Плечи широченные, живота нет, сильные ноги в дешевых джинсах. Он не был похож ни на одного из известных ей мужчин. В нем не было никакого интеллектуального блеска, снобизма или самодовольства, неизменного спутника всех мужиков, у которых сложилась карьера. Он явно не хотел казаться таким или другим. Когда он не играл в свои милицейские охотничьи игры, он был тем, кем был, замученным работой, усталым, вспыльчивым молодым мужиком, нежно любящим свою собачищу, стесняющимся ее Алининого присутствия и изо всех сил старающимся это скрыть. И она еще толковала ему про стрекозлов и прыщи на носу. Он вполне мог бы выставить ее вон и был бы совершенно прав. Как он сказал, я никому и ничего не должен. Скажите, Алина Аркадьевна, он макнул в соль корку черного хлеба и отправил в рот. У вас никогда не возникало проблем с бизнесом? Каких проблем с бизнесом? Увлекшись его рассматриванием, она даже не сразу сообразила, о чем он спрашивает. Оказывается, даже поедая картошку с хлебом, он работал. Самых обычных — вымогательств, угроз, разборок с авторитетами. В разборке с авторитетами никак не укладывались попытки прикончить Суркову. С Алининым бизнесом, вроде бы не связанную, но он должен был спросить. «Нет, — сказала она, — не было. У меня очень специфический бизнес. Знаете про неуловимого Джо?» Но которого никто не может поймать. Его никто не может поймать не потому, что он так крут, а потому, что он никому не нужен. Так и я. Кроме того, я же не с потолка упала. У отца в мэрии связи, друзья. Я не на пустом месте начинала, Игорь Владимирович. Я никогда в жизни не получила доступ к рекламным бюджетам крупных компаний, если бы компаниям в мэрии не посоветовали иметь дело с рекламным агентством «Вектор». Так что вопросов ко мне никогда ни у кого не было. Никоненко доел с тарелки остатки картошки, едва удержавшись, чтобы не вылизать ее. Поднялся, потряс чайником, проверяя, есть ли в нем вода. «А ваша подруга, через нее не проходили какие-нибудь секретные документы, денежные договоры?» «Маня секретарша», — сказала Алина жестко. «Секретарша». С шефом не спит, и никакого доступа к информации у нее нет. Кроме того, за информацию убивают только в американском кино, разве нет? Никоненко развеселился. «Вам виднее», — сказал он. «А за что, по-вашему, убивают у нас?» «За деньги», — ответила она спокойно. «Только за деньги. Ну, конечно, если не в пьяных драках». «Ну, конечно», — согласился он. И Алина моментально почувствовала себя идиоткой. Как это у него получается? Его мнение должно быть ей совершенно безразлично, но ей почему-то не хочется, чтобы он считал ее идиоткой. Как будто его мнение может иметь для нее хоть какое-нибудь значение. Чайник зашумел на плите, и Буран, вывалив язык, прошел мимо открытой кухонной двери. Полы поскрипывали, Буран был тяжелый. «Вам что-нибудь известно, Игорь Владимирович?» — спросила Алина, сняла очки и потерла глаза. «На носу остались красные отметины от оправы. Ну, хоть что-нибудь». «Известно. Игорь тоже потер глаза. После еды спать хотелось непреодолимо. «Вы мне не расскажете?» «Смеетесь, что ли?» Она снова надела очки и посмотрела внимательно. «А нас убьют, Игорь Владимирович?» Вместо ответа он брякнул. «Давайте говорить на «ты», Алина Аркадьевна. Мне так проще. По ментовской привычке». Кажется, наконец ему удалось удивить ее по-настоящему. «Конечно. Что за фамильярности с ментом? Папа в мэрии друзей имеет, а она с ментом на «ты» будет разговаривать. Ну что, не пойдет?» «Почему не пойдет?» — пробормотала она. «Давай попробуем. Только если ты не будешь звать меня Лина или Аля». «Не буду», — он улыбнулся. «Чай в большой коробке на полке. Завари, а я покормлю Бурана и устрою тебе ночлег». Он вернулся через 20 минут, а Лина, не Лина и не Аля, пила чай из его собственной кружки, прихлебывала маленькими глотками. «Постель я разобрал», — сказал он, стараясь не смущаться. «Полотенце положил. Показать или сама найдешь?» «Игорь, за что нас с Маней хотят убить? Ты знаешь?» Он помолчал. «Я думаю, как раз за то, за что убивают только в американском кино». Она ничего не поняла. «То есть, за что?» «За информацию. Давай спать, поздно уже». Утром первым делом Никоненко позвонил Потапову. «Мне бы поговорить с вами, Дмитрий Юрьевич», — попросил он жалобным тоном участкового уполномоченного Анискина. «Мне правда очень нужно». «Приезжайте», — сказал Потапов, — «или вы хотите, чтобы я к вам приехал?» «Нет-нет», — вскричал Анискин, — «я сам подъеду». «Жду», — ответил Потапов и положил трубку. Кабинет у министра был куда больше, чем кабинет начальственного Евгения Петровича Первушина, и не столь безлик, и казарменно-тяжеловесен. Секретарша тоже оказалась не такой, какой ее представлял себе Никоненко по голосу в трубке. Ей было лет 50, и она была похожа на Маргарет Тэтчер. Чудеса да и только. Потапов не стал принимать милицейского капитана, сидя за необъятным заваленным бумагами столом. Вышел и пристроился напротив за приставным столиком для переговоров. Столик был длиной метров в 5. «Чай, кофе?» Никоненко не хотел ни чаю, ни кофе. С утра он напился кофе в компании, проходящей по делу Алины Латыниной. Пожалуй, он проспал бы, если бы она его не разбудила. И даже хуже. Под утро ему по обыкновению снились красочные эротические сны. И когда она пришла его будить, он не сразу понял, что это вовсе не продолжение его ночных фантазий. И долго мычал что-то маловразумительное и подсовывал ее ладонь себе под щеку, пока она, наконец, не схватила его за нос и этим разбудила окончательно. От воспоминаний ему стало жарко. Потапов посмотрел с удивлением. Скулы у капитана покраснели очень заметно. «Дмитрий Юрьевич, зачем вчера вечером к вашей подруге приходил Сидорин?» «Откуда вы знаете?» «Видел». «А еще говорят, что у нас в милиции работают непрофессионалы. Точно не будете ни чай, ни кофе?» Опять он со своим кофе. Только-только капитан усилием могучей воли согнал краску с физиономии. Утром она была совсем другая, не похожая на броненосец Потемкин, свежая, как будто только что умывшаяся колодезной водой. Бриллианты на пальцах не сверкали хищным блеском, а по-утреннему бодро блестели, когда она наливала кофе. Очень короткие волосы утратили парикмахерский изыск, и она смутилась, спросив у него фен. «Какой еще фен? Откуда у него фен?» «Сидорин пришел потому, что вы напугали его до смерти», — сказал Потапов. «Он решил, что вы собираетесь упечь его в тюрьму, и явился к Мане, чтобы узнать у нее, как поговорить со мной. Он решил, что спасти его могу только я». «От меня спасти?» — уточнил Никоненко. «От вас», — согласился Потапов. Он был очень удивлен, увидев меня. Он не знал, что я у Мани. «Вы уже решили, как будете его от меня спасать?» «А его надо спасать?» «От меня не надо», — сказал Никоненко. «Он долго у вас пробыл?» Минут 15.